Из Одессы в Лиссабон пароход 100 000 тонн плыл волнам на перерез и на мели на лезвие. Вот так погиб наш Атлантик в океане в этот миг. И никто не был спасен, кроме 3 персон. Мисс Кеджаки из-под керосина волны устремились, оплыли на оси. А к восходу солнца к острову пристали, бедные устали, вымокли до слез. А остров был очень мил. А мисс Кеджакет из Монтельера, она же дочь Камили Арадера и негр матрос Шпитер Питер Босс и его штинги. А чтоб согреться в этот миг, а все пустились в пляс. Камон, ради эксцентрично, а мисс Кет развернула свой пакет. Вот еще долларов тому, а кто достанет нам еду? Мисс Кет Жаке из Монтельера, она же дочь. Вот Александр у нас большой-большой в этом специалист. Александр? Ну, для себя? Вообще мы долго занимались в различных местах, встретились только сейчас. Так нам показалось. До этого встречались и никак не могли догадываться, что это музыка. Вообще у нас оркестр инвалидов ускорения и ветеранов перестройки, я уже говорил, это в центральной прессе, только, ага. только не написали. Вот. Но теперь обязательно уже да, все узнают, все услышат. Хорошо. Вот. Эрарта обеспечила все. Вот. Так вообще это называется межвагонное пространство. Угу. Вот. И не всем дано туда попасть. И поместиться. И поместиться, да. Хотя вроде как места мало или много. Но надо знать каждому свое место. Вот. Поэтому мы так вот все где-то меж паровозов до меж вагонов. Тренируемся. Да. Между радиостанцией и телевидением. И потом уже несете вот между вагонами свое искусство в массы. Да, по проводам, квартиры со светом. Ну, все как, все как надо. Да, как-то физики. А где можно, кроме нашего балкона, вас узреть, услышать? Везде. Везде. Везде. Конечно. В интернете какие-то ресурсы есть? Конечно, или... конечно. В соцсетях, в свободной скачке, то есть, на все различных торрентах, конечно. Только надо поискать, не полениться. Ну, кто ищет, тот, как известно, конечно, конечно. Всегда найдет. Ребят, ну тогда представьте, пожалуйста, есть ты как центровой тут, представьте, есть свой коллектив. Валентин Бурлаков. Александр Тамашов. Арам Туманов. Олег Молин. Валера Марарица. И я, Петр Козельский. Друзья, это был коллектив «Почти Володя», «Белкани», «ТВ Петербург». И огромное спасибо Музею современного искусства «Эрарта» за предоставленный балкон. Пока!